Что другим не нужно, несите мне. Что другим не нужно, несите мне. Все должно сгореть на моем огне. Я и жизнь маню, я и смерть маню в легкий дар моему огню. Пламень любит легкие вещества, прошлогодний хворост, венки, слова. Пламень пышет с подобной пищи, вы же восстанете пепла чище. Птица Феникс, я только в огне пою, поддержите высокую жизнь мою. Высоко горю и горю дотла, и да будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан, высоко несу свой высокий стан, высоко несу свой высокий сан собеседницы и наследницы.